будто все предугадано. Не выбираем мы судьбы, нам не дано и не надо нам знать, что с рождения будет. Боже, позволь твою рукопись между абзацами ставить фразу о том, что я русскою не по рождению стала. На сантименты нет времени, родину мало волную. Те, кто под пальмами бредит ей, бросив березу родную. Боже, позволь в твою рукопись вставить фразу о том, что я русскою не по рождению стала. Стойко и даже с достоинством свой приговор принимаю. Многие, Боже мой, столько их, пальма не так уж и мала. Боже, позволь в твою рукопись между абзацами вставить фразу о том, сказал, исключения лишь подтверждение правил. Между не против, зачем-то ведь ты это место оставил. Боже, позволь в твою рукопись между абзацами вставить фразу о том, что я русскою, истинно русскою стала.